Начальник отдела сбыта занимал крошечный кабинет, отгороженный стеклянной перегородкой от большого зала, где работали сотрудники. Голубков, приземистый, пожилой, всегда неряшливо одетый человек неопределенного возраста. Ему можно было дать и 40 лет, и все 60. Подстриженный ежиком, без следов растительности на помятом круглом как шарик лице, он производил впечатление евнуха. Маленькие водянистые глазки так и бегали под нависшими над ними густыми лохматыми бровями. «Юлий Борисович, добро пожаловать!» — радушно встретил он Никонова. «Садитесь, рассказывайте, чему я обязан столь высоким посещением. Может быть, вам понадобился вагон шерстяных тканей? Пожалуйста, фирма наша солидная. Можем занарядить хоть 10. Вы только адресочек укажите». «Молодец вы, Голубков, всегда в хорошем настроении. Нам унывать нельзя. Профессия такая, сбывать. Сами понимаете, приказчик должен быть веселым, приветливым, чтобы не отпугнуть покупателей. Положим, в наше время наоборот. Покупатели сами снимают шапки перед сбытовиками. Временное явление, так сказать, конъюнктура рынка. Пока все сходит, — серьезно заговорил Голубков, как человек, хорошо знающий свое дело. Но если наши предприятия и дальше будут выпускать барахло, то не знаю, чем все это закончится. Ничего. Страна наша большая, на ваш век покупателей хватит. Впрочем, я зашел к вам не для того, чтобы болтать о перспективах торговли. У меня к вам небольшое дельце, вернее, просьба, — поправился Никонов, не зная, с чего начать. Пожалуйста, Юлий Борисович, к вашим услугам. Один мой приятель просил меня свести вас с ним. Им нужны шерстяные отходы. Конечно, наряд и прочие формальности будут соблюдены. Человек он весьма приличный, и ему вполне можно довериться. А не скажете, что это за организация, где работает ваш приятель? Точно не знаю. Кажется, промысловая артель. Да. Голубков издал какой-то неопределенный звук. Вот тут-то и загвоздка. Связаться с артелью опасно. Обязательно клякса получится. В данном случае дело обстоит по-иному. Они выполняют спецзаказ. Под этим соусом добудут бумагу из Моссовета или еще откуда, если вы укажете, понимаю. Но, Юлий Борисович, не проще ли вам поговорить с нашим шефом? Вы с ним близки, он вам не откажет. Если потребуется мое заключение, оно непременно потребуется, пожалуйста, поддержу. Нет, не в моих правилах использовать хорошее к себе отношение. Обмозгуйте лучше сами. И если можете, помогите, но настаивать не буду. Моя задача — свести вас, а там вы договоритесь. Для вас отпуск 5-8 тонн отходов пустяк. Все равно мы реализуем их на сторону. И себя тоже не надо забывать, дружище, на этом бренном свете всяко бывает. Оно-то так. Ну ладно, познакомьте. Пусть ваш приятель зайдет прямо ко мне, так будет лучше. Официально, так сказать. Я поговорю, нащупаю, и если придумаем подходящую подкладку, помогу. Характер у меня такой. Не могу отказать друзьям, — заключил Голубков. Кажется, клюнуло. Никонов спустился в вестибюль, оттуда позвонил по автомату Батурину и условился о встрече. На комбинат приехал, никого не предупредив заранее, заместитель министра Николай Ильич Акулов. Большой, грузный, он с трудом поднялся по лестнице, опустился в кожаное кресло в кабинете Власова и, тяжело дыша, спросил: «Ну, директор, рассказывайте, как дела?» «С программой справляемся. Ассортимент значительно улучшили. К осенне-зимнему сезону готовим новые образцы. В общем, показатели неплохие, в особенности по производительности труда. Но есть вопросы, которые сами решить не можем. Например, хотя бы новые станки. Читал. Читал вашу записку. Действительно, ерунда получается. Машиностроителям лень мозгами пошевелить. Думают, текстильщики что? Не авиация? На них лавров не наживешь. Поставляют что полегче, а мы хлопаем ушами и берем, что дают. Я за этим и приехал, чтобы разобраться на месте. Дальше что? Власова подмывала просить денег на реконструкцию, но, поразмыслив, что лучше сперва показать проделанную работу, он воздержался. Второе, ну вот взять хотя бы вопрос об ассортименте. В году два раза по образцу готовим, выставки устраиваем к сезону, потом товар складываем в шкафы или по запискам раздаем, будто на показ работаем, перед кем-то хваст захотим. Смотрите, мол, какие товары мы можем вырабатывать. А на рынок поставляем из года в год одно и то же. Бастон, ударник, метро, люкс. Назначение последнего вообще неизвестно. Для летнего костюма он тяжел и жарок. Зимой незачем мужчине наряжаться в светлые тона. Попробуйте купить легкий материал на летний костюм без подкладки. Не найдете, такого у нас нет. Жалуемся на нехватку сырья и в то же время выпускаем только тяжелые ткани. Признано, что наш товар самый шерстоемкий во всем мире. Почему бы, к примеру, не выпускать шерстяную фланель разных цветов и оттенков? Вместо 1 метра ударника по весу можно выработать 3 метра фланели. Что же мешает вам вырабатывать ее и вообще разнообразить ассортимент? Прежде всего, вы сами. Вот тебе раз. Хороши хозяева, встречающие гостя такой суровой критикой. На лице у Акулова появилась добродушная улыбка. Я, конечно, не имел в виду вас лично. Ничего, можно и меня. Рассказывайте дальше. Люблю слушать беспокойных людей. Поощренный этой репликой, Власов стал развивать свои мысли. Между фабрикой и магазином поставлен 10 преград. Магазин требует одно, я ему поставляю другое и еще грожу, бери, иначе и этого не получишь. Если захочешь выпускать с учетом запросов потребителя новый товар, то отхождение по разным инстанциям, от беготни глаза на лоб полезут. Пока осмотрят, одобрят и утвердят цену, пройдут месяцы, да и неизвестно еще утвердят ли. Недавно в бюро цен мне так и сказали: «Не мудрите, Власов. Выпускайте побольше того, что имеет цену. Не морочьте голову себе и другим». Так-так. Не морочьте, значит, голову. Хорошая постановка вопроса. Легче жить. И это далеко не все, Николай Ильич. На нашем пути имеются препятствия куда серьезнее. Их сходу не преодолеешь. Как вам известно, план складывается из двух главных частей. Вал, то есть общая стоимость всех товаров, выпускаемых предприятием, и натура. Начни я выпускать фланель или другой облегченный и, следовательно, более дешевый товар, и вал полетит. Ударник стоит 450 рублей метр, фланель от силы 130. И чтобы выполнить план в ценностном выражении, нужно выработать ее в 3 раза больше, а машинное время и затрата труда одинаковые. За нами потянутся шерстопредельные фабрики. Вместо 40-го номера пряжи им нужно будет вытягивать 60-й, значительно более тонкую. Дело трудное, капитальное и невыгодное. Полетят тонна номера, не будет вала. Везде прорыв, прорабатывать начнут. Инженерно-технические работники прогрессивки лишатся. Попробуй заикнись об этом где-нибудь, и слушать не захотят. Цепочка получается. Госплан спускает контрольные цифры по отраслям. Министерства разверстывают по своим главкам, а главк — по предприятиям. Учесть бы вопросы ассортимента, проанализировать, что выгодно, кому что убавить, кому прибавить, но куда там. Разве можно заводу или фабрике дать план меньше прошлогоднего? Да, сложный вопрос, но надо искать выход, обязательно надо. Приведу вам небольшой пример из нашей практики. Васильев, наш инженер, проводил опыты с вискозными отходами. Оказалось, что достаточно прибавить к шерстяной смеси 10-15% этого волокна, как крепость пряжи резко поднимается. вместо 24-го номера удалось вытягивать 28-й. Понятно, что структура ткани изменилась. Попросили 300 тонн отходов, не дали. После 4-месячной переписки отпустили всего 30 тонн. Выработали партию товара, замечательного во всех отношениях, но отгружать не можем. Цены нет. И когда утвердят, неизвестно. Скажите, Николай Ильич, кто после этого станет инициативу проявлять, искать и опыты проводить? Много у вас этого товара? 5000 метров. Власов достал альбом с образцами и открыл перед Акуловым. Вот, можете посмотреть. Тот привычно помял пальцами маленький кусок ткани, прочитал на эталоне физико-технические показатели и посмотрел на Власова. Хороший товар. Его нужно выпускать как можно больше. Мужчины спасибо скажут. Пишите на мое имя. Дадим нужное количество вискозы и цену утвердим. Акулов посмотрел на часы. А теперь покажите станки. В конце длинного зала около новых станков копошились две ткачихи и поммастера Антохин. Акулов поздоровался с ними, остановил один станок и опять пустил его. «Нравится!» — кричал он, нагнувшись к Антохину, чтобы тот его услышал. «Что в них хорошего?» «Тихоходные черепахи!» — кричал в ответ поммастера. Акулов отвел его в сторону. «Может, не освоили еще?» «Осваивать-то, собственно, нечего. Подумаешь, невидаль какая. Взяли обычный ткацкий станок образца 1896 года, увеличили габариты, поставили автоматический прибор и выдают за новую модель». Акулов вернулся к станку, внимательно осмотрел его и, дав знак Власову следовать за ним, попрощался и вышел на воздух. Возле бывшей угольной площадки перед котельней, где молодежь устроила теперь клумбу и посадила цветы, он остановился и закурил. Правильно окрестил их поммастера. Действительно тихоходные черепахи. Хоть бы металл пожалели, а то соорудили этакие громады. По рукам бы надавать. И наши тоже неизвестно о чем думали, когда заказ размещали. Дня через два пригласим поставщиков и решим. Я дам вам знать. Захватите с собой карту хронометража. Акулов зашагал было к своей машине, стоящей недалеко от ворот, но Власов преградил ему дорогу. «Николай Ильич, очень прошу вас, взгляните на нашу отделку. Мы там кое-что перестроили, и хотелось бы знать ваше мнение». Заместитель министра заколебался. «Некогда мне, спешу. Разве на 10 минут?» Спустившись в подвал, он остановился и, глядя на облицованные стены, сказал: «Вот это хорошо придумали. Молодцы. Пол тоже крепкий». Он постучал ногой по чугунной плите. «По такому полу тележкам будет легко катиться, и выемок не будет». «Понимает», — подумал Власов. Прошли в красилку. Никакого тумана. Вновь установленные мощные вентиляторы вытягивали пар и нагнетали свежий воздух. Плотники ломали барки, а рядом на освободившихся местах бетонщики готовили фундаменты для новых. «Что это за разгром?» — удивился Акулов. «Освобождаем место, будем ставить новые, вот такие». Власов повел его к закрытой барке из нержавеющей стали. «Сконструировал один наш поммастера полетов. Вот и он. Подойди, Сергей, познакомься с товарищем Акуловым». Сергей смущенно кивнул головой, руки его были в краске. «Толково», — похвалил Акулов, осматривая барку. «Какая производительность?» «Почти на 30% больше по сравнению со старыми. И экономичный», — вставил Власов. Подошел мастер Степанов. «О, бог крашенье, и ты здесь!» — Акулов повернулся к Власову. «Мы со Степановым давнишние знакомые. Когда-то работали вместе на одной фабрике. Ну как дела, старина, колдуешь?» «Колдовству нашему конец приходит, Николай Ильич. К новой технике дорогу прокладываем. Жаль, рано пришел к нам, а то показал бы тебе кое-что такое, что ахнул бы. Чем это вы народ собираетесь удивить? Пойдем ко мне». В кабинете Степанова электрики проводили сигнализацию и монтировали манометры от терморегулятора. Скоро по науке будем красить. Заправил барки. Установил нужный режим. Включай приборы и закуривай. Все остальное сделается само по себе. Зазвенят вот эти звонки по сигналу часов, и товар готов. Как видишь, колдовать больше не приходится. Вижу, у вас инициатива бьет через край. Хорошее дело затеяли. Николай Ильич, чем хвалить, ты б нам денег дал. Мастер Степанов погладил усы. Похвала заместителя министра пришлась ему по душе. Каких денег? Как, по-твоему, Николай Ильич, это за даром делается? Все оборудование сдвинули с места, транспортеры установили. Скоро у нас таскальщиков днем с огнем не найдешь, ликвидируем их. Ты загляни в наш отделочный зал. Куда твое метро? А чистота? Аптека, а не зал. На этот год денег на капитальное строительство нам совсем не дали, разъяснил Власов. За счет чего же строите? Немного тратим из директорского фонда. Остальные? Власов развел руками. Смотрите, в оборотные средства не залезайте. Как же быть? Доказывайте, добивайтесь ассигнований, иначе анархия получится. Нашему Толстякову ничего не докажешь. Знаем мы его. Работал у нас, вставил Степанов. Покажите ваш хваленый зал, сказал Акулов. Заинтересованный всем виденным, он, казалось, забыл о времени.